А уж на третий год я тебе секрет открою, как мокрую морковку на сухой шпиндель подавать. Ха-ха-ха!» Костя обиженно молчал. Старик показался ему человеком отзывчивым и доброжелательным. И вот опять те же самые шуточки, которыми он по горло был сыт у Шелудивых. «Ладно, не обижайся», — примиряюще сказал Митя. «У нас, у мастеровых по железу, старшие всегда над младшими в первый день большие насмешки делают. Привыкай. Главное только, чтобы злобы большой не было. А так, чего ж не посмеяться? Дело живое». Минут через 40 двинулись на пресс. В кузнечном отделении к Мите подошел невысокий человек в кепке с синими очками, в большом до полу клеенчатом фартуке и заорал Мите что-то прямо в ухо. «А где он, Парамонов-то?» тоже заорал в ответ Митя прямо в ухо человеку в фартуке. «Да по начальству куда это уволокли, пес бы их драл!» орал клеенчатый фартук. «Ладно, сейчас встану!» Откричал Митя и быстро сложил в сторону свой инструмент. Он подошел к Косте и уже нормальным голосом сказал: «Подсоблять надо глухарям. Человека у них с молота сняли, на какое-то собрание потащили, а тут суточный заказ стынет». Что уж здесь произошло с Костей Сигалаевым, он и сам потом объяснить не мог. Видно, захотелось ему произвести впечатление, показать свою смекалистую солидность и хозяйскую рассудительность, что он, мол, не просто ученик, а человек опытный, со стажем, хотя и по другому производству. «Чего ж подсоблять-то?» — важно возразил Костя. «А свое когда сделаем? Кто за нас наше-то будет работать?» Митя Андреев поверх очков с удивлением посмотрел на строптивого ученика. «Ткач, а ты, видать, хреновый мужичонка!» — покачал головой Митя. «Хотя чего ж с тебя взять? Ткач он и есть ткач. У вас, видать, каждый за свою нитку только и держится». «Да я не в этом смысле!» — спохватившись, пытался исправить положение Костя. «А у нас, металлистов, закон другой!» — прищурился Митя. «Ежели просят подсобить, значит, свое откладывай, а других выручай». «Да у нас тоже такой же закон!» — с досадой на самого себя торопливо заговорил Костя. «Я только...» «Ну вот чего!» — строго оборвал его Митя. «Я сейчас на молоте работать буду, а ты стой рядом и наблюдай. Я тебя и на кузнеца обучу. Нашему брату не только свое ремесло знать надобно, но и другое понимать, чтобы свое лучше шло». Он проворно скинул свой аккуратный халат, рубашку и галстук, надел фартук, кепку с защитными очками, взял из угла большие клещи и пошел к молоту. Костя послушно плелся за ним. Митя сноровисто попробовал молот, выхватил клещами из груды лежащих на полу раскаленных болванок первую тупорылую чушку, нажал педаль, поднял механическую кувалду, с натугой положил болванку на наковальню, отпустил педаль, ударил кувалдой по чушке. Она брызнула окалиной, сплющилась, а весь молот ухнул, будто крякнул, присел всей своей монотонной громадой. Поднял кувалду, перевернул болванку, ударил ее с другой стороны, потом еще с двух сторон, и, ловко притопывая ногой по педали, словно пианист, нажимающий педаль рояля при быстрой игре, несколькими короткими взмахами многопудовой кувалды придал бесформенно еще несколько секунд назад чушке законченный вид готового изделия. Подручный кузнеца Парамонова, которого позвали на собрание, плоскими клещами выхватил изделие из рабочей камеры молота, сунул в канаву с первой смесью. Облако рванулось вверх из канавы, потом во вторую. Легкий пар с шипением поднялся из второй канавы и опустил окончательно остывать в третью. А 65-летний Митя Андреев, будто танцуя одной ногой на педали трипака, уже бил и бил, быстро поднимая и опуская кувалду по второй болванке, потом по третьей, четвертой, пятой. Он был похож со стороны на лихого и знающего себе цену плясуна, который, понимая, что перепляшет всех, не торопится вступить в круг, а только картина, выставив вперед одну ногу, лишь притопывает ею по полу, не отрывая пятки, как бы приглашая всех убедиться в том, что даже это скупое движение одного носка, его правого сапога, имеет большую эстетическую ценность. Управившись со всей партией болванок, Митя утерся рукавом и, подойдя к висевшему на длинной веревке чайнику, опрокинул его на себя и долго пил из носика, двигая вверх-вниз острым кадыком. Потом переоделся, взял инструмент и кивнул Косте головой: «Топай за мной». Они простояли у пресса, выдавливая из пластинки по вычерченному Мите лекалу заготовки еще часа три. Костя несколько раз возвращался к верстаку, отбивал новые пластины, подтаскивал их к прессу. А Митя Андреев, уставший и молчаливый, все давил и давил новые фигурные заготовки, отмечая каждую своим личным клеймом. Задержавшись в цехе после окончания смены часа на полтора, отвозили заготовки на тележке на склад, упаковывали их в тару, сдавали инструмент, убирали верстак, остужали разогревшийся пресс. Митя и Костя помылись потом в умывальной, переоделись из рабочей одежды в свою, посидели и покурили в гардеробной и вышли на длинные пологий заводской двор. Всю дорогу до проходной шли молча, и только гулко, пройдя через приземистый тоннель входной крепостной башни и выйдя на электрозаводскую улицу, остановились. «Пивка бы сейчас хорошо холодненького, а?» — весело глядя на Костю, предложил Митя. «По кружечке по второй, а?» «Можно!» — неопределенно высказался Костя. «Не можно, а нужно», — твердо сказал Митя. «Пошли».